Шанхайский барс. Ментов на Шанхае отродясь никто не видел. И неудивительно. Был бы я ментом тоже, ни за что бы по доброй воле не пошел бы на Шанхай. Понятно, что это не относилось к участковому Гавриляну. Тот еженедельно заходил к единственному владельцу самой настоящей, несарайной недвижимости в Шанхае, товарнику. После обеда в субботу, как часы, но иногда навещал его в неурочное время. Мы часто встречались с ним на шатучем мостике через овраг, и он смешно надувал щеки, от чего становился похожим на сеньора Помидора, грозил нам пальцем и раздавал шутливые поджопники. Мы с удовольствием делали вид, что страшно его боимся, и кидались обратно. А Вовка обалдуй. Все не сводил глаз с гаврилянского нагана на шнурке. Его уже в этом возрасте начала одолевать маниакальная тяга к оружию. Гаврилян степенно проходил по мгновенно опустевшему Шанхаю и боком влезал в невысокую дверь бревенчатой товарниковой избушки. Товарник никогда не встречал его и выходил лишь некоторое время спустя, когда величавое отбытие участкового уже забывалось легкомысленными шанхайцами. Товарник выходил на улицу, располагался на скамейке у своих дверей, и к нему подсаживались самые центровые из местных обитателей. Дядя Саша, бровастый, как Брежнев, цыган Парутин, чеченец Кастро или Кастрат, торговка Анашой Галемба, еще несколько неприметных, но запомнившихся мне людей тихо о чем-то судачили, треща махоркой и тонко понтово выстреливая неуловимые струнки плевков. Мы пытались научиться плеваться так же, но кривые и редкие молочные зубы делали это технически невозможным, и все кончалось заплеванной рубашкой и мокрым подбородком. Иногда я замечал, какие отношения у города и Шанхая. Было на мосту такое место, встав на котором можно было ощутить их как целое, огромный желтовато-штукатурочно-бревенчатый город с красными пятнами автобусов и тучей галок над пожарной каланчой, свистом паровозов на железке, желтоватым холодком мороженого у кинотеатра, толстый, рассыпчатый и пугливый. Он косо и отрывисто выглядывал на пестрый Шанхай, притулившийся у его рыхлого бока, исповдаль втыкая маленького и шебутного соседа белыми гимнастерками милиционеров, когда тот, не удержавшись за помоечным оврагом, выползал на чинные кленовые улицы. Вскоре я впервые услыхал выражение «как собаки пятая нога», и с тех пор начал видеть их взаимоотношения иначе. Город стал этой собакой, но с пятой ногой Шанхая, но быстро мутировал во слона, с огромными мягкими тумбами. Я знал, что скоро город оттопчет сам себе жилистую тонкую ногу Шанхая, на которой, в отличие от лысого пухлого сала городских труб, еще трепыхалась на ветру жесткая черная шерсть. Я чувствовал тогда, что эта шерсть свободна, но головой понять не мог и не мог принять ни одну из сторон. Да даже задуматься об этих вопросах мне было нечем, но чувствовал все это очень четко. В городе были очень важные для меня штуки. Кино, мороженое. Но вот свободы не было. Может, ее просто не видно? Ну подумаешь, чизелы ходят. Но ведь они же не лезут. Чизел – местное жаргонное название сотрудника милиции. На Шанхае вон ее хоть жопы ешь. Но там ни кино, ни мороженого, ни тира с самолетиком под крышей. Одни только лужи по пояс, грязь да мухи над тухлыми кошками. Лишь однажды на моей памяти между городом и Шанхаем проскочила искра. И город показал свою злобную мощь, до поры скрытую в недрах его дряблой души. В конце весны в Оренбурге взяли инкассаторов. Нагло, со стрельбой в центре города, немалой кровью. До нас, детей, это едва долетало. Старшаки, прогуливающие уже третий, а то и пятый класс, снисходительно передавали нам базары дворовых небожителей, почти уже взрослых пацанов, у которых были настоящие тельняшки, мопеды и финки с разноцветными наборными рукоятками. Выходило, что вор в законе Латоха один с ножом в руке остановил инкассаторскую машину, и тех, кто стал стрелять в него и его корешей, выстроил и пописал на месте, а остальных отпустил. Тут мнения расходились. Одни говорили, что он дал еще отпущенным по пачке денег. Другие резонно возражали, что западло сообщика псов кормить. И что эти деньги только на всеобщие, а кто такие инкассаторы? Самые натуральные мусора и точка. Поговорили, вспомнили еще раз под вечер, да и забылось. Больно уж много событий произошло. И когда неделю спустя меня окликнул с крыши мой приятель Елизар, я никак не связал новый со старыми слухами. Я сидел на лавочке у старшаковского стола, обитого вытертой клеенкой, и играл сам собой в ножики. Дождь разогнал всех со двора, а мне идти домой не хотелось. В квартире с вывернутыми пробками еще серее и скучнее, когда непогода на улице в 100 раз лучше. «Бакиров, айда на Шанхай, позырим, чё там за кипиш?» «А чё там такое?» «Чизелов натухало, ужасть!» «Чё, прям на Шанхай, да?» – не поверил я. «Пошли! Обожи меня, я за раз спущусь!» У края оврага, там, где начинался хлипкий мостик, стояло несколько темно-синих чизлячих газиков и карета неотложки. «Там чё, завалили кого?» На бегу спросил Елизар у мрачного усатого водителя, курившего в открытую дверку газика. Ответ он, конечно, не ожидал, но так было принято. Поджирать мусоров при любом удобном случае. Ответит. А, чизел сраный, прогнулся. Не ответит. Во охуевший, с людьми ему же западло побазарить. Мент не оправдал наших ожиданий и мягко по-человечески ответил. Не ходили бы вы туда, ребята. Оно вам надо, говно все это. Тебя не спросили, чизел. Ответил я, и мы побежали по мостику. Посреди Шанхая у дверей товарниковой избушки стояла молчаливая густая толпа, изредка озаряемая слепящими вспышками откуда-то из середки. Ближе к центру виднелись фуражки много и одинокий белый колпак фельдшера. Мы забурились в густой лес спины жоп, воняющих мокрой псиной, и через некоторое время пробились в первый ряд. В жирной шанхайской грязи лежал на спине щуплый мужик в черном двубортном костюме и снежно-белой рубашке, с багровыми пятнами вокруг черных дырок. С первого же взгляда нам стало понятно, что этот дядя из тех, что постоянно тусуется в бильярдной у вокзала, только малость пострашнее. На его лице и руках не было ни одного места крупнее спичного коробка, ни покрытого портачками. У дяди даже уши были сплошь изрисованы всякими буковками и картинками. Мусорской фотограф, видимо, уже нафотографировал сколько надо и спрятал камеру в здоровенный черный ящик. Мужик в таком же костюме, как у мертвеца, только коричневым. Повелительно махнул рукой в сторону города. И вперед вышли где-то ныкавшиеся мужики с одинаковыми казенными ватниками поверх синих халатов и схватили мертвеца за руки и за ноги. Под трупом звонко чавкнуло, а изо рта вырвалось короткое задышливое сипение. Я испугался и вывинтился из толпы, и дальше смотрел уже издали. Мужики, шутя, выдернули его из грязи и погрузили на матерчатые носилки с блестящими железными ручками. Интересно, наебнутся они с мостика или нет? Думал я, глядя, как опасно раскачивается под утроенной нагрузкой трухлявая конструкция. Хоть бы нет, а то потом вокруг пиздовать. Тут из-под брезента, которым мужики накрыли покойника, выпала какая-то маленькая и блестящая фиговинка. И у меня внутри все оборвалось. Сейчас провалится между досками. А во враге хрен ее найдешь. Мало того, что он завален всяким хламом, так еще где-то внизу мощно журчит несущаяся по нему вода, и фиговинку всяко утащит течением. Но фиговинка не провалилась, и я со всех ног дунул к ней, пытаясь опередить каких-то местных, вплотную подошедших к началу мостика на той стороне. Подобрав ее на берегу, я ломанулся дальше и замер, похолодев от ужаса. Навстречу шел бондарь из орбиты со своей вонючей пристяжью. И они уже скалили свои поганые хари. Я был один, и чухануть от них уже не выходило. Я прикинул, что ежели упрусь, то все равно отмудохают и скинут во враг. Тогда все, штанам, рубахи и курточки однозначный щерс. А мать только вот-вот купила мне эту куточку и будет плакать. Тогда я остался на месте и проявил, до сих пор не могу понять, мудрость или малодушие. Ну отдал, суки, бондарю фиговину. И позволил себе только отвести руку за перила, понтуясь, что вот как сейчас скину, чтобы раз уж не мне, то и не тебе. Размазывая по моське кровь и заталкивая обратно лезущие из горла злые рыдания, я слепо побрел по тропке между огородами к колонке на пустырь. Студеная вода смыла пережитое унижение, вдобавок у меня созрела гениальная догадка, окончательно отогревшая душу. Я принял решение сжечь ихний дровяной сарайчик, и не сейчас, нафига оно, по весне. Нет, я дождусь осени, и только они купят дров. Не, а чё он, сука, я во второй класс хожу, а он в четвёртый. Иди и прыгай на одногодков, а то, ишь ты, справился он, сука, герой кверху дырой. Тут меня догнал Елизар, и мы, распираемые впечатлениями, побежали во двор на бегу, осознавая наш новый статус – владельцев актуального эксклюзива. Чего там говорить, мы ушли со двора обычной пузатой мелочью, а вернулись с самыми настоящими королями. Даже большие пацаны, лениво раздавая щелбаны, ойкающим макушкам, подошли ко взрослому столу нас послушать. Естественно, через полчаса по нашим разглагольствованиям уже выходило, что Латоха из последних сил такой и говорит тихонько, чтобы чизела не просекли. «Быть тебе, Елизар, смотрящим по городу вашему. Ну, по микрорайону. А атаманова, суку, помойте по-всякому и в хоккей играть не берите. И в футбол тоже». Я тут же оспорил нагло присвоенную Елизаром должность, и мы, сцепившись, повалились со стола в толпу восхищенных слушателей. Ложась спать, я вспоминал о фиговинке, и мое сердце негодующе сжалось. «Ну, сука, бондарь, ну, козел, ничего, ты у меня погреешься на Октябрьской, пидорас». Я представил, как сливаю керосин из лампы в погребе и тихонько пробираюсь к задворкам орбиты. После демонстрации вечером. Пойду как раз в праздник, тогда вообще никто ничего не просечет. У орбиты будет полно пьяных мужиков, и они постоянно заходят в соседний сарай поссать там. Или сидят и киряют в разных закутках. Могут они бычка кинуть? Да запросто. Я прямо-таки увидел вечер 7 ноября. Голые деревья почти неразличимы на фоне темного неба. Чернеющие в темноте проходы между сараями. Мутные тени, кучкующиеся у ярких витрин орбиты. Мерзлая слякоть блестит под далеким фонарем и резкий запах керосина в потемках. Желтая вспышка спички, и керосин мощно выдыхает. Фух. И первые еще неуверенные трески пламени. Я даже почувствовал, как болят отбитые во время бега пятки. И тот запаленный вкус, что вязко стоит в горле после долгого бега. Мое сердце успокоилось и сладко стучало в сахарной патоке. План полностью осуществим. И мести ничто не угрожает. Главное, чтобы побыстрее прошло лето. Глаза начали слипаться, и я перевернулся на бок, принимая позу, в которой обычно сразу засыпаю. Перед глазами, потихонечку удаляясь, медленно кружилась картинка. Темная орбита с высоты птичьего полета, а через огороды в сарайном ряду расцвел и мечется на ветру ярко-оранжевый цветок моей мести, отбрасывая длинные текучие тени. Я перестал удерживать картинку, а она все стояла и стояла перед глазами, и даже, как мне показалось, перестала растворяться. От удивления я подсплыл из уже довольно глубокого, как оказалось, сна, и, оставаясь в полудреме, расслабленно наблюдал за происходящим. Высота увеличивалась. Вот уже орбита не больше мизинца, а пожар стал маленькой искоркой и ничего не освещает. Видны другие дома нашего 8-го микрорайона. Вон овраг, блин, какой он здоровый-то. Нифига себе. Я заметил, что за Шанхаем в большой овраг вливается еще один поменьше, а там я ни разу еще не был. И только начал строить планы экспедиции на завтра, как взгляд едко царапнула какая-то длинная неправильная тень, целенаправленно и осмысленно мечущаяся по дальней окраине Шанхая. Мне в постель словно вылили ведро ледяного крошева. Я замер и, не дыша, проверил, много ли макушки торчит из-под одеяла. Блин, как много, ее же видно. Тень определенно была не просто плохой, а самой плохой из всего, с чем мне доводилось сталкиваться. Хуже ее быть ничего не могло. Стремительно и беспощадно она брезгливо ворошила спящих, разыскивая. Да, именно фиговинку, признался я себе. И того факта, что я минуту подержал ее в руке... Украл, и то, что ее потом отмели у тебя, ни о чем не говорит, вполне хватало для возникновения ко мне вопросов. Тут я увидел ее поближе. Она неслась по узкой улочке Шанхая гигантскими прыжками. В ней было что-то от большой кошки, но с очень вытянутым телом. Головы у нее не было, но я откуда-то знал, когда будет надо, голова появится. А на голове будет подобающая пасть. Черная, как смоль, она отбрасывала тень, но не как обычные предметы. А во все стороны и там, куда ее заносило, становилось темно и по-другому. Распутав кружево следов Шанхая, она замерла, и я понял, что дальше след приведет ее сюда ко мне. Моя душа затряслась да так, что я почувствовал, что еще немного, и она растрясется совсем, что ее разрушит эта бешеная вибрация, и я разлечусь, как щепотка муки. Бешено метнувшись через овраг, нафига ей всякие мостики, тень пронеслась сквозь дальний конец нашего дома и повернула, заходя на меня со стороны открытой макушки, я почувствовал ее всю. Это было какое-то невыразимо ужасное и красивое создание. Оно было здесь совсем чужое. Оно не было соседом, ни нашим соседям, ни соседям этих соседей. Его дом был по-настоящему невообразимо далек. И те, кто живет в карусели, в старой солдатской бане за вокзалом, тот, кто прикидывается стариком Беспаловым со второго дома, на его фоне казались безликими, теплыми и родными, совсем как Хрюша и Степашка. Приблизившись, оно остановило время, и мы повисли в абсолютной пустоте. Оно сказало мне без слов. «Нарисуй круг». Я важно поднял что-то и старательно вывел довольно правильную окружность. «Вот. А ты?» «Смотри». Оно стремительно набросало и в воздухе, и на невесть откуда-то взявшейся в пустоте плоскости завораживающую хаотичную фигуру, даже не фигуру, а каляку-маляку, которую я рисовал совсем в раннем возрасте, когда рисунок не удавался, и я хотел его уничтожить. Пока я зачарованно пялился на ее круг, она, вернее, уже он стал в полной неподвижности. Потом пустота пропала, и я снова очутился в своей постели. Рядом со мной таял след этого существа, унесшегося к орбите. Мне снова стало страшно, я не чувствовал своего тела, словно отсидел его полностью, от макушки до пят. Подняв непослушную руку, я потрогал себя и испугался еще больше. Тело было твердым и ледяным, словно мороженая курица. На следующее утро был выходной, и папа за завтраком предложил пойти в парк, что по идее должно было вызвать шумный восторг. Но я набычился за своей кашей и просил никуда не ходить, мне было страшно идти мимо орбиты. И папа очень удивился и расстроился, но виду не подал. А к концу завтрака повеселел опять. И мы с ним играли солдатиков и шашки. А потом смотрели в мире животных. И мама посмеялась надо мной, когда показали какую-то большую кошку. А я ойкнул и спрятался за папу. Но я быстро перестал трусить и тоже стал смеяться. но не мог остановиться и смеялся, пока не заплакал. И тогда меня положили спать, и я проспал до обеда.